Но вот однажды, когда она проделала весь долгий путь в Челси, чтобы позировать для портрета, Эсме на месте не оказалась. «Он ничего не сказал», — ответила хозяйка. «Я подожду», — сказала Энджел. Она ждала его целый час, а потом послала мальчика за кэбом и поехала обратно на Лалвуд Гарденс. Эсме уехал в Гудвуд и совсем о ней забыл. «Мы же договорились, что ты приедешь в пятницу», — сказал он, когда она вновь прибыла к нему на следующий день. Они оба понимали, что он лжет. «Значит, это я ошиблась», — сказала Энджел. В тот час, проведенный в его комнате, она занималась изучением незаконченного портрета, вновь и вновь подходила к мольберту и рассматривала его, но ничего не могла понять. Она видела только темные разводы, складки драпировки, свою руку в перчатке. Но вместо лица было пустое место. Ощущение того, что ее самой не было в том, что он писал, только усилилось. Нора проводила дни, страстно желая вернуться домой. Опять Эсме представлял для нее опасность. Она видела его убегающим вместе с Энджел ради ее денег или убегающим от Энджел и опять оставляющим Нору улаживать все последствия. В Лондоне женщина чувствовала себя покинутой и одинокой. Она больше не была тем единственным и постоянным доверенным лицом Энджел. Она знала одно. Что бы ни произошло между ее подругой и братом, лично ей это не сулит ничего хорошего. Эсме растратил много денег в Гудвуде. Натолкнулся там на людей, с которыми общался раньше, и получил еще один удар по самолюбию. Проснувшись ранним утром следующего дня, он утешился, вернувшись к мыслям об Энджел, которые, как по волшебству, его успокоили, и снова заснул. Теперь не проходило и дня, чтобы Нора не говорила о закрытии сезона. Она то и дело упоминала тех, кто отправился в Шотландию или Баден-Баден. Она подталкивала к мысли о грандиозном вечернем приеме, который необходимо будет устроить в честь ее возвращения в Вальдерхерст. Но Энджел каждый раз уходила от этого предложения под тем предлогом, что не все дела в Лондоне у нее еще завершены. Женщина ничего не писала, и единственное, чем она занималась, была работа над портретом и визиты к портнихе. На наряды она тратила невероятные суммы. Вилли Брейс ошибался, полагая, что Энджел будет преследовать их своими упреками. Она зашла к ним всего лишь однажды, перед завершением своего пребывания в Лондоне, со странным пожеланием относительно следующей книги, которую они собирались опубликовать. Она просила оформить ее фронтисписом и иллюстрациями, выполненными Эсме. «Ну вот, наконец-то это случилось», — решил Тео и задумался о том, как найти способ, чтобы отклонить подобную идею. «Лондон вас принял», — сказал он. На Энджел была немыслимая шляпа с перьями, из-за которой она казалась настолько высокой, что эффект от ее присутствия был просто ошеломляющим. Тео думал, что отказать ей в чем бы то ни было он никогда не сможет.